Тем не менее, прибытие нового небесного преподобного склонило чашу весов. Остров, на котором они находились, не мог продержаться долго, и вскоре вместе с ним Циньму и остальные превратятся в пыль, их души рассеются. В этот момент к Яшмовому водоему прибыл еще один небесный преподобный. Его появление уравновесило ситуацию и предотвратило разрушение острова. Как кто-то из десяти небесных преподобных осмелился пойти против райских небес? Рассмеявшись, проговорил небесный преподобный, окутанный ярким светом. На больше не стоит называть друг друга друзьями, да, как оказалось, некоторые из нас что-то скрывают. Тем не менее, вы все же в меньшинстве. В этот момент пришел еще один небесный преподобный, снова склоняя чашу весов и начиная разрушать остров. Тем не менее, когда он остановился, напротив него показался еще один небесный преподобный, восстанавливая баланс и останавливая процесс разрушения острова. Десять небесных преподобных райских небес прибыли один за другим. Кроме небесного герцога, графа земли и небесного преподобного Ю, здесь присутствовало еще 14 крайне сильных практиков. Юнь Цзяньли был крайне взволнован, проговорив: «Собрание 14 существ, достигших уровня небесного преподобного, это невероятное редкое явление, которое не происходило еще никогда раньше. Если бы они сразились, это невероятно великолепное зрелище». «Даучки великолепное», — разъяренно ответил Ци Цзюи, брызжа слюной. «Сейчас нам стоило бы подойти к ним и начать умолять передумать сражаться. Если они вступят в бой, то мы определенно умрем. Второй брат, ты, мерзавец, и дальше спишь. Сейчас ты должен думать о том, как решить эту ситуацию». Циньму внезапно проговорил: «Это невозможно. Только небесный император, правящий над всеми райскими небесами, может остановить этот конфликт. Возможно, его указ прибудет совсем скоро». Толпа вздрогнула. В конце концов, небесный император был властелином райских небес. Все боги, будь то древние боги или небесные преподобные, были его подданными. Небесный император перестал заниматься политикой, позволив десяти небесным преподобным воцариться в имперском дворце. Более того, небесный герцог, граф земли и остальные не слишком часто выполняли его приказы. Тем не менее, он все же был повелителем всех существ. Если бы он появился, то определенно смог бы остановить этот конфликт. Тем не менее, Циньму и небесная императрица знали, что этот владыка, древний небесный император, правящий на райских небесах, давно умер. Причина, по которой райские небеса до сих пор называли его правителем, крылась в конфликте между небесными преподобными. Если бы не было древнего небесного императора, то кто должен был занять его место? Им оставалось лишь поддерживать авторитет небесного императора и ослаблять позиции древних богов, чтобы укрепить свои собственные. Лишь когда сила и власть кого-то из них вырвется вперед и превзойдет всех остальных, они смогут избавиться от небесного императора и взойти на трон. Пока это никому не удастся, они не станут раскрывать тот факт, что древний небесный император уже давно мертв, и будут продолжать признавать его своим правителем. Что касалось Юнь Цзяньли, то он не знал, что древний небесный император был мертв, так как его семья не передавала этой тайны. Из-за тесной связи между семьей Юнь и древним небесным императором, если бы они владели этой информацией, то их давно уже убили бы, не позволяя стать сильной и влиятельной семьей. Иногда для того, чтобы выжить, требовалось невежество. Это было неписанным правилом райских небес. Внезапно издали донесся чей-то голос. Прибыл императорский указ. Небесный преподобный Му обрел огромные заслуг. Он поднялся с нижней границы путем великих достижений и тяжелой работы. Чтобы наградить его за это, я дарую ему хорошего вина и красивых женщин. Юнь Чусю посмотрела на Циньму, и тот улыбнулся. Девушка фыркнула. Один из небесных преподобных на поверхности Яшмового водоема фыркнул, уходя во тьму. Персиковый лес, раскинувшийся на тысячи километров, начали исчезать вместе со дворца, оставляя за собой лишь один персиковый цветок, недолго покруживший в небе, прежде чем рассыпаться. Остальные небесные преподобные ушли следом. Небесный герцог превратился в луч света и выстрелил в небо, в то время как граф земли погрузился во тьму. Бумажная лодка небесного преподобного Ю уплыла прочь, и вскоре округа опустела. Остался лишь разрушенный Яшмовый водоем. Пространство продолжало дрожать, уйдет еще много времени, прежде чем оно вернется в норму. Бесчисленные божественные солдаты и генералы выстроились в ряд, сопровождая чиновника, которому пришлось потратить много сил, чтобы пробраться сквозь вихрь осколков пространства и спуститься на остров. Держа в руках имперский указ, он проговорил: «Небесный преподобный Му должен принять указ». За его спиной виднелись горничные невероятной красоты, держащие в руках всяческие артефакты, вино и другие подарки, дарованные Циньму небесным императором. Циньму поклонился, покорно отвечая: «Подданный принимает указ». Чиновник передал указ и поспешно проговорил: «Пожалуйста, поднимись, небесный преподобный Му. Ты являешься небесным преподобным, так что никто не достоит принимать дань твоего уважения. Поданные, уберите в резиденции небесного преподобного». Бесчисленные божественные солдаты и генералы достали свои артефакты и начали убирать осколки пространства, прежде чем склеивать их воедино, восстанавливая яшмовый водоем. Остальные же начали использовать искусство создания, восстанавливая землю и остров. Все они молча делали свою работу. Некоторые солдаты нашли в яшмовом водоеме несколько трупов, приказав погрузить их на корабль и похоронить. Это был не первый раз, когда на райских небесах происходило что-то подобное. Они были к этому готовы и следовали четкому плану. В воздухе появились женщины, начавшие танцевать и выступать. Звуки барабанов были приятными для ушей, а их танец – для глаз, создавая картину спокойствия. Чиновник продолжал вежливо говорить к Циньму: «С тех пор, как небесный преподобный Му вернулся на райские небеса, прошло уже довольно много времени. Тебе здесь нравится?» Небесный император волновался, что ты здесь, тебе будет неудобно, потому отправил этих женщин тебя развеселить. Если у тебя есть какие-либо еще пожелания, пожалуйста, обращайся ко мне. Несмотря на то, что я здесь не хозяин, я могу передать небесному императору, и он быстро сделает то, что ты просишь. Рассматривая горничных, Циньму проговорил: «В яшмовом водоеме и так достаточно горничных, зачем мне еще?» Чиновник, похоже, не понял, о чем он, и проговорил: «Горничные яшмового водоема? С каких пор здесь есть горничные? Здесь некому тебе служить, поэтому небесный император и приказал мне дать привести сюда этих людей». Циньму был ошеломлен, услышав крики агонии, и быстро оглянулся. Солдаты райских небес, исполняющие приказ чиновника, схватили горничных в толпе. Связав им руки, они начали отрубать их головы, уничтожать их исконные духи и души. Божественные солдаты и генералы быстро убили всех горничных павильона, прежде чем погрузить их тела на корабли и уплыть. В небе под мелодичную музыку продолжали свое представление множественные женщины. Они пели и танцевали, будто не видя реки крови внизу. Сердце Циньму замерло, он развернулся, уставившись на чиновника. Тот сверкал в улыбке. Они слышали то, чего нельзя слышать, и видела то, чего нельзя видеть. Поэтому от них пришлось избавиться. «Пожалуйста, не усложняй мне работу. Такие здесь обычаи». Циньму промолчал. Страшными были не слова чиновника, а здешние обычаи. Он посмотрел на Ци Цзю и Юнь Цзяньли, которые стояли, не шевелясь. Они определенно привыкли к подобному, что шокировало еще больше. Реформа должна менять не только пути, навыки и божественные искусства, но и подобное отвратительное мышление. Если мы будем уделять внимание лишь навыкам, то даже свергнув райские небеса, мы построим на их фундаменте такие же. Его сердце наполнилось печалью. В эпоху высшего императора существовала философия того, что жизни людей дороже небес. Философия императора-основателя состояла в том, что боги должны служить людям. Вечный мир, в свою очередь, верил, что святой должен разрушить в своем сердце Бога, используя его в повседневной жизни. На протяжении веков люди этих трех эпох сражались и жертвовали жизни для достижения этих целей. Тем не менее, их мышление так и не добралось до райских небес. Реформа, которая применяется лишь к путям, навыкам и божественным искусствам, неправильна. «О чем ты думаешь?» – спросил чиновник. «Я думаю», – под спокойным выражением лица Циньму кипело пламя, напоминая извержение вулкана, «что однажды разрушу этот испорченный мир». Чиновник ошеломленно ответил: «Хорошая идея, небесный преподобный. Тем не менее, это уже и так происходит, и этого не остановить. Быстрее!» Он прокричал солдатам и генералам: «Уберите здесь, не нарушайте покоя небесного преподобного». Вскоре тьма, накрывшая яшмовый водоем, рассеялась. Местность вокруг была восстановлена, снова напоминая море. Несмотря на это, все божественные черепахи, тащащие на своих спинах острова и горы, погибли. Внезапно, из ниоткуда появилось новое поколение этих черепах, новые острова и горы, окончательно восстанавливая прежний вид. Некоторые из женщин посадили на воде лотосы, которые тут же расцвели. Внутри некоторых из них поселились крохотные девушки. Сидя у моря, они мыли волосы, играли на музыкальных инструментах и пели, создавая невероятно красивую картину. Чиновник поклонился. Небесный преподобный Му, это место, по большей части, вернулось в норму. Ты удовлетворен? Глава 926. Прибытие бога Чумы. В Яшмовом водоеме старые горничные были заменены новыми. Те, что пришли, даже лучше относились к гостям, чем Янер. Они были крайне внимательны и быстры, справляясь с любыми требованиями. Цинь Му знал, что они были насторожены из-за того, что увидели смерть своих предшественниц, и волновались за свои жизни. Тем не менее, несмотря на все его желание изменить райские небеса прямо сейчас, сделать этого он не мог. После шокирующих событий дня накануне, райские небеса быстро вернулись к былой гармонии и спокойствию. Несмотря на то, что произошедшее подняло много шума, никто на райских небесах не смел об этом говорить, и все вели себя так, будто ничего не произошло. Шум, вызванный случившимся в Яшмовом водоеме, был слишком велик, чтобы его скрыть. Причина, по которой об этом никто не говорил, состояла в том, что люди просто не осмеливались этого делать. Тем не менее, большинство любопытных людей понимали, что происходит. Хоть райские небеса и казались нерушимыми, инцидент в Яшмовом водоеме показал, что на самом деле они уже давно находятся на грани краха. В любой миг они могли затрещать по швам. Появление небесного преподобного Му лишь ускорило этот процесс и обострило тайные конфликты, отчего восстановить былую гармонию было невозможно. Внимание большинства людей все еще было приковано к Яшмовому водоему. Это было первое великое событие, связанное с прибытием небесного преподобного Му, из-за которого райские небеса уже начали раскалываться. Произошедшее в Яшмовом водоеме было первым извержением подводных течений райских небес. Следом за ним произойдет второе и третье, и конфликт будет становиться все острее, пока ситуация окончательно не выйдет из-под контроля. На протяжении следующих двух дней на Яшмовом водоеме воцарилось спокойствие, прежде чем внезапно сюда не пришла прапрабабушка семьи Юнь вместе со вдовами, собираясь встретиться с Юнь Цзяньли. Великим предком Юнь Цзяньли была жена небесного преподобного Юня, небесная императрица небес Ханя времен эпохи дракона Ханя. После поражения небес Ханя, ее люди либо погибли, сдались или сбежали, а из родословной небесного преподобного Юня выжить удалось лишь ее и ребенку в ее утробе. Благодаря положению небесного преподобного Юня, райские небеса дракона Ханя не доставляли ей проблем, небесный император согласился принять их у себя, построив резиденцию семьи Юнь и назначив ее госпожой Юнься. Затем родовое проклятие семьи Юнь проявило себя, все их сыновья из поколения в поколение умирали, достигая определенного уровня совершенствования, отчего в семье оставались одни лишь вдовы. Несмотря на то, что многие из них выходили замуж снова, некоторые все же оставались одни. Поэтому сейчас семья Юнь состояла из многих сильных практиков, отчаянно защищающих своих потомков. Вместе с госпожой Юнься пришел писарь райских небес, чтобы записать все, что происходит на их встрече. Небесный преподобный Му лично встретил госпожу, и они провели дружескую беседу в павильоне медленного вращения. Они оба сошлись на том, что сейчас на райских небесах стоит ожидать лишь мира и процветания. На самом деле, госпожа Юнься была в ярости, и сразу же начала допрашивать Цинь Му. Она хотела увести Юнь Цзяньли и жаловалась, что небесный преподобный Му подверг ее потомка огромной опасности. Жена Юнь Цзяньли и вовсе хотела избить небесного преподобного в качестве предупреждения. Именно это писарь счел дружеской встречей. Писарь, у которого сразу разболелась голова уже после первых слов этих дам, не слишком много записывал, особенно после того, как Ци Цзюи пригласил его выпить. Только когда эти зловещие дамы услышали, что Цинь Му сумел уничтожить проклятие родословной Юнь Цзяньли, их гнев превратился в радость, и они начали его благодарить. Что касалось записи о том, что они сошлись на том, что райские небеса ждет мир и процветание, то это тоже было не совсем так. На самом деле госпожа Юнься рассказывала Цинь Му о различных фракциях райских небес. Вдовы семьи Юнь знали множество сплетен, которые просачивались из каждого дворца и зала райских небес. Писарь райских небес опьянел от угощений Ци Цзюи и Цилиня, поэтому описал эти события глубокими, многозначными словами, не имеющими отношения к реальности. Госпожа Юньсия повела женщин семьи Юнь обратно в свою резиденцию, обняв Юнь Цзяньли на прощание. Они были крайне рады, что Циньму удалось освободить парня от проклятия. В этот раз мастер создания, скрывающийся на райских небесах, не появился снова. «Небесный преподобный Му, мой муж сильно хотел встретить тебя снова». На самом деле госпожа Юньсия до сих пор выглядела молодой. Она лишь прикидывалась старухой, нося золотую фениксовую корону, опираясь на посох в форме дракона и крася свои волосы в белый цвет. Внезапно она бросила взгляд на остальных вдов своей семьи, и те поспешно окружили писаря, не позволяя ему выйти. Писарь хотел подойти поближе и послушать разговор Циньму с госпожой Юньсия, но ему так и не позволили выбраться, отчего он сильно взволновался. Прогуливаясь, Циньму и госпожа Юньсия разговаривали, женщина проговорила: «Мой муж ждал на появление небесного преподобного Му всю свою жизнь. Он часто говорил о создании законов Небесного Союза, согласно которым к злым людям нельзя было относиться слишком хорошо, а к хорошим – слишком плохо. Тем не менее, ему это так и не удалось, и перед смертью он осознал, что Небесный Союз уже начал относиться слишком хорошо к злым людям и слишком плохо к добрым». Циньму посмотрел на дорогу впереди, прежде чем оглянуться и проговорить: «Хоть говорить о чем-то подобном легко, сделать это невероятно сложно. Люди всегда слишком критичны к добрым и слишком терпимы к злым». «Он оставил предмет, который я должна была тебе отдать», — продолжала госпожа Юньсия. «Но во время побега из небес Ханя я была беременна, и мне было сложно себя защитить. Даже если бы мне удалось выжить, я могла бы не сохранить эту вещицу, поэтому отдала ее предку Дао, который являлся невероятно хорошим другом моего мужа. Довериться ему было самым разумным решением». Предку Дао Циньму внезапно остановился и спросил: «Госпожа отдала его предку Дао? Что именно оставил мне небесный преподобный Юнь?» Госпожа Юньсия ответила: «Это был футляр, но я никогда его не открывала, так что понятия не имею, что лежит внутри». Циньму кивнул и продолжил: «Небесный преподобный Юй был умным человеком, его дальновидность значительно превосходит мою. Должно быть, то, что он оставил, несет в себе глубокий смысл. Жаль, что когда я оказался на райских небесах дракона Ханя, у нас не было времени достаточно пообщаться. Кто знал, что это окажется нашей последней встречей». Госпожа Юньсия сменила тему и проговорила: «Цзяньли только что говорил, что собирается спуститься, с чем я крайне не согласна. Нижняя граница слишком опасна. Он едва спасся от родового проклятия, а теперь хочет найти свою смерть внизу. Он может попросту оборвать родословную семьи Юнь. Небесный преподобный Му, пожалуйста, помоги мне его переубедить». Циньму улыбнулся: «Госпожа, какое место ты считаешь более безопасным, райские небеса или нижнюю границу?» «Естественно, райские». Госпожа Юньсия была шокирована, поняв, о чем говорит Циньму. Тем не менее, она проговорила: «Жить с королями – то же самое, что жить с тиграми. На райских небесах есть 10 небесных преподобных, что делает это место в 10 раз опаснее. Тем не менее, нижняя граница тоже крайне опасна, у нее нет будущего. Если райские небеса решат снова начать там бедствие, то он окажется в беде». Циньму посмотрел на нее, предложив: «Разве там не станет безопаснее, если мы свергнем райские небеса? Рано или поздно птенцы должны покинуть свое гнездо. Как по мне, то он уже не птенец, у него есть много знаний и амбиций, не говоря уже о том, что он продемонстрировал должную сдержанность, столкнувшись с небесной императрицей. Должен сказать, госпожа, что тебе больше не стоит его сдерживать. Ты знаешь, что Юнь Чусю – это небесная императрица». Госпожа Юньсия взволновалась, вставая на колени: «Я искренне не хочу, чтобы Юнь Цзяньли пошел по пути своего предка. У нас наконец появился наследник, способный жить достаточно долго. Тем не менее, небесный преподобный является благодетелем нашей семьи, так что я доверю жизнь Цзяньли тебе». Циньму поспешно наклонился в ответ: «Пожалуйста, не стоит, госпожа, я этого не заслуживаю». Они оба поднялись, и Циньму улыбнулся: «Юнь Цзяньли – гений этого мира. После того, как он спустится к нижней границе, он обязательно превзойдет все твои ожидания. Не стоит беспокоиться, госпожа». Госпожа Юньсия продолжила: «Я хочу, чтобы он возродил семью Юнь и восстановил достижения своего предка, но не хочу, чтобы он умер. Небесный преподобный Му, у вас, парней, всегда в голове всевозможные амбиции и идеалы. Я всего этого не понимаю и мне остается лишь молча вас поддерживать. Прощай, Цинь Му проводил ее. Женщины из семьи Юнь тоже ушли, в то время как Юнь Цзянли и Юнь Чусю остались в Яшмовом водоеме. Цинь Му глубоко задумался. Небесный преподобный Юнь оставил мне футляр в доме предка Дао. Предок Дао так и остался тем неухоженным даосом из прошлого, он все еще друг Дао небесного преподобного Юня, он не был сломлен властью и роскошью, которую даруют райские небеса. После долгих раздумий он, наконец, принял решение. Он собирался встретить старого даоса несмотря ни на что. Встретить предка Дао прямо посреди секты Дао райских небес, это слишком очевидное и прослеживаемое решение, из-за которого у него определенно возникнут проблемы. Цинь Му задумался, прежде чем составить план. «После случая в Яшмовом водоеме тебе еще хватает смелости выходить на улицу, ты не боишься, что тебя убьют». Ци Цзюи не был впечатлен его идеей, и начали ругаться. «Лучше иди туда один, оставь меня, второго брата и сестру Янер здесь, чтобы мы просто посмотрели, как тебя убивают». Цилинь шагал следом за Цинь Му, в то время как Янер превратилась в драконьего воробья и сидела на его голове, поглядывая на Ци Цзюи. Впав в ярость, Ци Цзюи пошел вперед, на его лице возникло торжественное выражение. Юнь Цзянли бросил на него удивленный взгляд. «Разве ты не последователь небесного преподобного Му? Как ты смеешь так с ним разговаривать?» Он не знал, что между Цинь Му и Ци Цзюи никогда не было дружеских отношений. То, что они последним временем не сражались, было заслугой Цилиня. Юнь Чусю предложила: «Брат Цзю, время от времени нужно выходить из дому. Несмотря на то, что пейзаж Яшмового водоема крайне красив, со временем он надоедает. Ты должен пройтись вместе с ним». После того, как она назвала его братом Цзю, Ци Цзюи почувствовал, что его кости ослабевают, душа улетает прочь, а сердце наполняется сладостью. «Эта дьяволица и вправду могущественна, мое сердце Дао. К черту сердце Дао». Юнь Цзянли двинулся следом за ним, спрашивая: «Куда ты планируешь идти, небесный преподобный?» Глаза Цинь Му загорелись, он проговорил: «Во время инцидента на Яшмовом водоеме меня навестило множество сильных существ. Если я не верну их визиты, то меня будут критиковать за отсутствие манер». Юнь Цзянли был шокирован, в то время как Ци Цзюи и Янер почувствовали мороз по коже. Цинь Му собирался навестить существ, пытавшихся его убить. Какая дерзость! Не боялась лишь Юнь Чусю. Наоборот, она была крайне обрадована. К которому из практиков, атаковавших Яшмовый водоем, ближе всего идти? Спросил Цинь Му. Юнь Цзянли и Ци Цзюи молча переглянулись. Юнь Чусю тут же проговорила: «Я знаю кто. Ближе всего к Яшмовому водоему живет небесный преподобный Лан, являющийся императором богов божественного дворца Лан Сюаня. У него есть множество учеников из всего мира, а его дворец является важным священным основанием райских небес». Ци Цзюи быстро изменился в лице, проговорив: «Нет, нет, нам нельзя идти в божественный дворец Лан Сюаня». Брат Цзю моргнула своими прекрасными глазами Юнь Чусю, тут же опьяняя его разум. Ци Цзюи растерялся и неосознанно проговорил: «Ладно, пошли в божественный дворец Лан Сюаня». Вскоре после того, как они покинули Яшмовый водоем, они добрались на райскую улицу. Здешний рынок был невероятно оживленным и являлся частью небесного рынка. Хоть райские небеса возвышались над всеми, их боги не были полностью независимы и должны были покупать еду для своих семей, что делало это место крайне важным. На райской улице было множество полубогов и представителей различных рас, включая людей. Вот только полубогов все же было намного больше, чем всех остальных. Это место было просторным, в нем повсюду бушевал бесконечный поток лошадей и повозок. Дела определенно шли хорошо, но как только на горизонте появился Цинь Му и его спутники, все люди внезапно остановились, уставившись на них. Казалось, будто время остановилось. В следующий момент сработали всевозможные механизмы тревоги. Повозки и лошади начали разбегаться, в то время как во все стороны полетели божественные лучи. Райская улица мгновенно опустела, здесь не осталось ни одного человека. Цинь Му шокированно оглянулся по сторонам. Магазины райских небес закрылись. Человек ростом в полутора метра отреагировал слишком поздно, поэтому был заперт снаружи. Отчаянно стуча в дверь, он звал на помощь. Цинь Му взволнованно подошел к нему. «Брат, спасите меня!» Человек начал вопить, заметив приближение Цинь Му. Опершись на дверь, он хотел попасть внутрь, умоляя: «Я не хочу здесь умирать». Цинь Му был даже более шокирован, наблюдая, как дверь внезапно открылась. Человек упал внутрь магазина, после чего тот поспешно закрылся. «Спасибо за спасение», — проговорил бедолага. «Спас мою жизнь, вы стали моими вторыми родителями. Я никогда этого не забуду». Кто-то пробормотал в ответ. «Ты определенно обезумел, раз не стал бежать при виде бога чумы, а вместо этого решил заплакать и втянуть во все это нас». Мужчина объяснил. «Я был так напуган, что мои ноги перестали слушаться, и я не мог бежать». «Молчи. Если кто-то убьет того монстра, то нас всех заставит замолчать». Глава 927. Резня в божественном дворце Лан Сюаня. Цинь Му и остальные прошли через райскую улицу и вышли на следующую. Здешние люди уже давно успели разбежаться, вокруг не было видно даже тени. Юнь Чусю похвалила. «Как впечатляюще, небесный преподобный, куда бы ты ни пошел, нигде не остается ни малейших признаков жизни». Цинь Му рассмеялся. «В конце концов, я же небесный преподобный, поэтому нет ничего странного в том, что мое появление всех шокирует». Из уха Целиня показался крохотный граф земли, торжественно осматривая величественные здания вокруг. Целинь испугался, что кроху заметит, и поспешно согнул ухо, запихивая его обратно. Крохотный граф земли начал стучать изнутри, но Целинь терпел, отказываясь его выпускать. Юнь Чусю заметила крохотного графа земли и сильно удивилась. Внезапно она загадочно засмеялась. Они прибыли к передней части божественного дворца Лан Сюаня, и несмотря на то, что тот не был таким обширным, как Яшмовый водоем, он все же оставался одним из самых больших зданий райских небес. Это место казалось ослепительным, между здешними дворцами не было ничего, кроме туч, отчего, чтобы передвигаться между ними, приходилось летать. На самом деле большинство зданий райских небес не были такими, не все дворцы были соединены друг с другом. К примеру, Яшмовый водоем витал в небе и был окружен тучами, к нему вели лишь притоки райской реки, и нефритовый павильон, возле которого находился Яшмовый водоем, тоже был отрезан от остальных райских небес. Пространство между небесным рынком и остальными дворцами было пустым, что значило, что здесь тоже нужно было летать. Остальные здания райских небес не были соединены дорогами. Это произошло из-за того, что во время их постройки в первом году дракона Ханя, райские небеса не были таким огромными, как современные. Они состояли лишь из 36 райских дворцов и 72 тронных залов. Райские дворца, тронные залы и нефритовая столица формировали один огромный костяк. Соединенные между собой, эти здания формировали райские небеса, в то время как все остальные не были их частью и к ним не строили дорог. Позже, старые 36 райских дворцов и 72 тронных зала были перемещены в другие уголки Вселенной, для контроля над ними. В процессе непрерывного роста и присоединения к райским небесам дракона Ханя райских небес Ханя и дракона, они достигли своих современных размеров. Тем не менее, традиция, по которой все дворцы райских небес были независимыми, оставалась неизменной. В божественном дворце Лан Сюаня уже знали о приближении небесного преподобного Му. Ученики императора богов Лан Сюаня быстро об этом доложили, и у главного из них, Чан Ситина, управляющего этим местом, тут же разболелась голова. «Небесный преподобный Му и вправду движется сюда», — в неверии повторял он. «Старший брат, он уже снаружи». Чан Ситин издевался. «Что он здесь забыл? Он не боится смерти?» Толпы переглянулись, и кто-то осмелился ответить. «Старший брат, кому хватит смелости его убить?» Несколько дней назад, у Яшмового водоема, даже небесные преподобные решили его атаковать, а он все равно сумел выжить. «Если он умрет в нашем дворце Лан Сюаня, то у нас будут огромные проблемы. Остальные силы обвинят нас в причинении вреда небесному преподобному, и мы все погибнем». Голова Чан Ситина разболелась настолько, что ему казалось, что она сейчас треснет. Махнув рукой, он ответил: «Естественно, я знаю о последствиях, но я слышал, что теперь у него нет души и он жив лишь благодаря сознанию бессмертного бога. Ему недолго осталось, и хоть мы не можем непосредственно убить его, мы можем заставить его пережить огромное поражение и ускорить его смерть». Его глаза загорелись. «Если небесный преподобный Му будет повержен учеником небесного преподобного Лана, не раз, а 100 раз, то его уверенность и стремление сильно пошатнутся. Разве в таком случае он не умрет быстрее?» Глаза людей в толпе загорелись. Чан Ситин хитро улыбнулся, продолжая: «Мы, ученики небесного преподобного, он учил нас с самого детства, и мы совершенствовались с помощью лучших техник и божественных искусств. Небесный преподобный Му, в свою очередь, всего лишь деревенщина из-за нижней границы, использовавший божественное искусство небесной преподобной Лин, благодаря чему заполучил титул небесного преподобного. Одолеть его крайне просто. Если он не умрет от рук божественного дворца Лан Сюаня, то у нас не возникнет проблем. Один из молодых людей в толпе нахмурился. Старший брат, я слышал, что принц Ю и остальные бросили ему вызов у Яшмового водоема, собираясь его унизить, но в результате все они погибли. Принц Юй занимал довольно высокое место в списке божественных талантов, и он мог убить любого, кто был ниже него по званию. Он определенно силен. Чан Ситин улыбнулся. Эти два списка – всего лишь сказки для маленьких детей. Посмотри на учеников небесных преподобных, сколько из них входит в списки. Каждый из небесных преподобных тщательно скрывает свои техники и знания, чтобы ими не овладели другие небесные преподобные. Ученики небесных преподобных, входящие в списки, должны использовать чужие техники, чтобы обмануть противников. Но если мы используем настоящие техники учителя, то с легкостью одержим победу. Я хочу, чтобы он начал блевать кровью и умер от депрессии. Толпа облегченно вздохнула. Спасибо, старший брат, ты нас успокоил. Если все так, как ты говоришь, то что нам делать, если он не осмелится принять вызов? Чан Ситин снова рассмеялся. Разве он не тело тирана из легенд? Я слышал, что он такой один на весь мир. Мы должны использовать это, чтобы его разозлить. Он сражается, когда чует запах крови. Этому парню всего лишь 20-30 лет, у него нет глубоких знаний. Готовьтесь, я пойду к учителю. Толпа разошлась, чтобы подготовиться к сражению. В зале императора богов Чан Ситин поклонился и доложил о происходящем. Учитель, ты не против, если ученики этим займутся? Ты не хочешь встретить его лично? На голове императора богов Лан Сюаня возвышались рога. Его лицо было длинным и древним на вид. Будучи первым полубогом в мире, он был сыном древним богов, которые подарили ему бессмертие, позволяя выжить. Говорили, что совершенствовавшись он достиг невообразимого уровня способностей. Он был старше, чем небесный преподобный Юй Хао, и, если верить слухам, принимал участие в битве области ржавой крови. То, какие именно древние боги были его родителями, оставалось загадкой. Его ученики тоже в основном были полубогами. Из числа полубогов небесный преподобный Хао, император богов Лан Сюань и потомственный король богов были тремя лидерами, с огромной политической властью. Они были самыми сильными представителями своей расы. Ты отлично все продумал, только не убей его. Император богов Лан Сюань нахмурился. Этот парень осмелился прийти сюда, от этого у меня начинает болеть голова. Из-за него райские небеса и так повергнуты в хаос. Нам удалось избежать битвы лишь благодаря тому, что небесные преподобные настороженно относятся друг к другу. Этот смельчак, он доставил проблем небесным королям и четырем божествам. А теперь он решил спровоцировать и меня. Ну и сложные времена настали. Нервно ходя по кругу, он пробормотал. Я не буду с ним встречаться. Он был одним из пяти старейшин, создавших небесных союз, и его положение в нем даже выше, чем у небесной преподобной Лин. Из этих пяти, небесная преподобная Юэ покалечена, небесный преподобный Юнь и небесная преподобная Лин умерли, в то время как небесный преподобный Цинь скрывается. Он единственный, кто остался, поэтому он по праву должен быть самым влиятельным человеком в небесном союзе и обладать самым высоким статусом. В таком случае, встретившись с ним, мне придется поклониться и назвать его своим братом. Чан Ситин встревожился. Не осмелившись отвечать, он подумал, если я добьюсь успеха, то совершу великое деяние для учителя. Он определенно щедро меня вознаградит. Смотря на него глубоким взглядом, император богов Лан Сюань медленно проговорил. Этот парень воспользовался многими преимуществами. Во время первого года дракона Ханя, когда небесный император пригласил меня присоединиться к собранию райских небес, он побежал на собрание Яшмового водоема с небесной преподобным Юем. В результате был создан небесный союз, а я занял его место. Ситин, я собираюсь немного попутешествовать по миру. Унизив его, попроси его уйти, не дай ему умереть здесь. К тому же, он торжественно проговорил, позаботься о небесном преподобном Му, нельзя допустить, чтобы с ним случилось что-то слишком плохое. Если он умрет в божественном дворце Лан Сюаня, то на меня выльется огромное количество дерьма, от которого я никогда не отмоюсь. На райских небесах уже и так достаточно небесных преподобных, желающих от меня избавиться, вот только у них не было для этого подходящей возможности. Теперь же она может у них появиться. Кто-то может целенаправленно попытаться его убить. Чан Ситин почувствовал мороз по коже и поспешно ушел. Император богов Лан Сюань летел прочь, смеясь. «Мое положение на собрании райских небес было выше, чем у некоторых древних богов. Вот только собрание Яшмового водоема внезапно изменило положение будущих поколений и стало событием, изменившим ход истории на несколько миллионов лет. К счастью, мне удалось вступить в Небесный Союз достаточно рано. В противном случае я не получил бы от этого никакой выгоды. Цинь Му был истощен, ему не хватало ни ци, ни крови. Он непрерывно кашлял, в то время как бесчисленные ученики Божественного Дворца Лан Сюаня пытались его спровоцировать. Для этого они просили его, тело тирана, научить их чему-то. Продолжая молчать, Цинь Му их игнорировал. Его ци и кровь хаотично витали вокруг его тела, отчетливо свидетельствуя о недостатке спокойствия. Ци Цзюи не мог не ответить на провокацию, заявляя: «Братья из Божественного Дворца Лан Сюаня, что вы делаете? Небесный преподобный Му пришел навестить небесного преподобного Лан Сюаня, а не чтобы дурачиться с его учениками. Если вы хотите сразиться, сражайтесь со мной». Какая-то девушка рассмеялась. «Ци Цзюи, мы уже о тебе наслышаны. Ты лишь простой ученик четырех божеств с заурядными способностями, не стоит позориться. Мы здесь, чтобы попросить небесного преподобного Му, тело тирана вечного мира, нас обучить. Ты для этого не годишься». Ци Цзюи впал в ярость. «Разве я должен годиться, чтобы бросить кому-то вызов?» Толпа рассмеялась, не в силах ему ответить. Юнь Цзяньли улыбнулся. «А я гожусь, я потомок небесного преподобного Юня. Можно я приму ваш вызов вместо небесного преподобного Му?» Чан Ситин вышел наружу, улыбаясь. «Бабушки твоей семьи, не те люди, которых стоило бы провоцировать, так что с чего тебе бросать нам вызов? Расслабься, мы лишь хотим, чтобы небесный преподобный Му дал нам несколько указаний по совершенствованию. Я слышал, что он возглавил реформу нижней границы и является одним из трех ее героев. Кроме того, он обладает уникальным телом тирана, так что если он поделится своими знаниями с моими братьями и сестрами, их горизонты значительно расширятся». Толпа поклонилась и поздоровалась. «Старший брат», Цинь Му с трудом поднялся, отвечая: «Если все хотят стать свидетелями силы тела тирана и увидеть величайшие техники вечного мира, то я...» Внезапно Цинь Му закашлялся, его тело пошатнулось, он протянул руку, будто пытаясь за что-то ухватиться. Юнь Чусю подошла, чтобы его поддержать, прошептав: «Тебе не стоит всегда выпендриваться, береги свое тело. Я говорила, что тебе не стоит сюда идти, но ты настаивал». Проговорив это, она тайком ущипнула его подмышкой. «Небесная императрица надо мной издевается». Его сердце дрогнуло, и он поспешно оттолкнул девушку, прежде чем отдышаться и проговорить: «Я лучше умру, чем буду унижен. У меня все еще есть силы. Я пришел встретить небесного преподобного Лана, а не терять свою репутацию. Будучи телом тирана, я должен вести себя достойно. Подходите». Он выпрямился и достал ядро первобытного дерева. Держа эту палку в руке, он прокричал высокомерным и гордым тоном: «Тело тирана никогда не отступало, ни никогда не проигрывало». Ци Цзюи грустно вздохнул. «Боюсь, что из-за нашего визита умрет много людей. Сначала Яшмовый водоем, а теперь Божественный дворец небесного преподобного Лана. Владыка культа и вправду хочет разорвать райские небеса в клочья». Сердце Юнь Чусю дрогнуло при виде палки в руках Цинь Му. Ядро первобытного дерева. Мать земли пошла на все, чтобы удовлетворить этого парня. Мерзавец Лан Сюань только что сбежал, и хоть небесный преподобный Му не может освободить всей силы ядра, если я ему помогу, мы сможем сравнять это место с землей. Ее глаза наполнились волнением. Цинь Му поднял ядро первобытного дерева и холодно спросил: «Кто хочет у меня поучиться?» В его голове роились совершенно другие мысли. «Доставив проблем небесному преподобному Лану и остальным гигантам райских небес, я наконец смогу встретить предка Дао в секте Дао райских небес». Чан Ситин бросил взгляд на юношу, сделавшего шаг вперед, улыбаясь. Тот поклонился и проговорил: «Ученик небесного преподобного Лана, Шэнь Ванчжоу, пожалуйста, научи меня, небесный преподобный». Чан Ситин кашлянул и напомнил: «Брат Шэнь, не рань небесного преподобного Му, мы здесь хозяева и должны хорошо относиться к своим гостям». Цинь Му сухо ответил: «Не слушай его, можешь ранить меня, сколько хочешь». Шэнь Ванчжоу рассмеялся и проговорил: «Я могу дать тебе атаковать первым, чтобы увидеть силу тела тирана. Цинь Му впал в ярость, его жизненная ци хлынула в ядро первобытного дерева, освобождая его полный потенциал. Он думал: «Мне стоит убить его с одного удара, если я это сделаю, то остальные могут не осмелиться бросить мне вызов». Внезапно ядро наполнило невообразимо мощная магическая сила. Она была попросту ужасающей, превосходя все пределы его совершенствования. На самом деле, она превосходила его в тысячи раз. Цинь Му шокированно дрогнул, в то время как палка в его руках превратилась в гигантскую колонну, пронзившую небеса. Он полетела в сторону Шэнь Ванчжоу, превращая его в порошок. Не говоря уже о нем, остальные ученики императора богов Лан Сюаня не смогли избежать такой же судьбы, и тут же погибли. Увидев, что дело плохо, Чан Ситин поднял руки, чтобы отбить удар. Тем не менее, сила ядра оказалась слишком высокой, и он тут же начал блевать кровью и отлетел прочь. Гигантская колонна в руках Цинь Му пронзила божественный дворец Лан Сюаня. Пространство под ним рассыпалось вместе с остальными зданиями. Дворцы и залы божественного дворца Лан Сюаня были уничтожены ужасающей силой и разлетелись во все стороны, покидая пределы райских небес. Колонна в руках Цинь Му уничтожила большую часть божественного дворца. В шоке и гневе, он повернулся к Юнь Чусю, проговорив: «Девица, я терпел тебя слишком долго». Юнь Чусю тоже рассердилась и поднялась: «Ты сам не знаешь, что для тебя хорошо. Ты думаешь, мне не приходилось тебя терпеть?» Цинь Му рассмеялся, атакуя ей: «Зачем сражаться с учениками небесного преподобного? Если хочешь биться, то можешь бросить вызов самому небесному преподобному». Юнь Цзянли и Ци Цзюи шокированно уставились на это зрелище. Последний тут же пнул Целиня, требуя объяснения: «Второй брат, что происходит?» Глава 928. Лун Пи. Целинь поднял голову, наблюдая, как Цинь Му и Юнь Чусю обмениваются ударами среди развалин дворца. Их силуэты проносились по воздуху, будто молнии, двигаясь с невообразимой скоростью. Юнь Чусю – это либо небесная императрица, либо ее сестра, госпожа Юань Му, ответил жердяй. Деревянная палка в руках владыки культа называется ядром первобытного дерева. У нее более 50 миллионов годовых колец, и она обладает невообразимой силой, являясь драгоценным сокровищем Матери Земли. Тем не менее, владыка культа не в силах освободить ее полной силы. Несмотря на это, ему только что удалось это сделать. Исходя из этого, он сделал вывод, что это работа рук Юнь Чусю. Небесная императрица, госпожа Юань Му. Юнь Цзянли был шокирован, услышав это, после чего слегка испугался. Он не только стал сведенным братом и сестрой со столь ужасающим существом, но даже все время держался к ней поближе, чтобы шпионить и пытаться понять ее намерения. Теперь, когда он это осознал, у него по спине пробежали мурашки. Тем не менее, он все еще слегка недоумевал и с любопытством спросил: «Брат Лун Пи, ты не знаешь точно, является ли Юнь Чусю небесной императрицей, или все же ее сестрой?» Ци Цзюи прокричал: «Как такая красотка может быть небесной императрицей или госпожой Юань Му?» В то же время ему тоже было крайне интересно узнать правду. Все это время Целинь либо ел, либо спал, находясь в каком-то затуманенном состоянии, и не слишком часто разговаривая с Цинь Му. Как ему удалось определить настоящую личность Юнь Чусю, если ни у кого больше это не получилось? Божественный дворец Лан Сюаня настолько сильно пострадал от удара ядра первобытного дерева, что превратился в руины. Бесчисленные дворцы и залы потеряли свой изначальный вид и непрерывно рушились, превращаясь в кучи обломков. Цинь Му стоял посреди тронного зала, хаотично летающего вокруг, в то время как Юнь Чусю стояла на крыше здания вдалеке. Два строения двигались в противоположных направлениях, одно поднималось в небо, в то время как второе падало. Между ними витали огромные колонны и обрушенные дворцы, беспорядочно сталкивающиеся друг с другом. Кроме того, вокруг было множество божественных гор, со свистом пролетающих мимо них и создавая картину истинного хаоса. Совсем недавно Юнь Чусю освободила силу небесного преподобного и пробудила ядро первобытного дерева, уничтожив большую часть божественного дворца Лан Сюаня. Это и стало причиной гнева Цинь Му. Он пришел в это место с намерением разжечь небольшой конфликт, не собираясь ссориться с императором богов Лан Сюанем. До тех пор, пока он бы мог отрицать свою вину, тот ничего бы ему не сделал. Но выходка Юнь Чусю была равноценна 10 плевкам в лицо небесного преподобного Лана. Несмотря на то, что Цинь Му был небесным преподобным Му, одним из 5 основателей Небесного Союза, После такого небесный преподобный Лан не стал бы сидеть, сложа руки. Он мог бы выйти из тьмы и начать открыто ему противостоять. Эта проблема была слишком серьезной, чтобы он самостоятельно с ней справился. Несмотря на всю дерзость Циньму, который, казалось, не заботился о своей жизни, ворвавшись на райские небеса, и не чувствовал страха, войдя в логово водного дракона или тигра, каждый его ход был тщательно спланирован и выполнен с невероятной точностью. Каждый раз, когда он оказывался в смертельной опасности, у него были различные возможности выжить и спастись. Он мог разрушить райские небеса и оставить себе достаточно путей для отхода от ответственности. Тем не менее, то, что сделало Юнь Чусю, мгновенно подтолкнуло его к прямой вражде с небесным преподобным Ланом, на сторону, где он был неправ. Циньму поднял руку и ударил ладонью в сторону Юнь Чусю, которую отделяли от него множественные дворцы. За его спиной засияли бесчисленные звезды, танцующие в небе. В мгновение ока они сформировали великолепную галактику. Лучи звезд соединились между собой, их божественная сила магнетизма тут же пробудилась, превращая галактику в мощный поток, яростно хлынувший вперед вместе с ударом ладони. Строения, летающие вокруг, тут же были притянуты его божественным искусством. Божественная энергия магнетизма схватила гигантские здания и зафиксировала тело Юнь Чусю на месте, прежде чем обрушить на нее гору обломков. Из-за ужасающей силы магнетизма пространство вокруг Юнь Чусю начало искажаться. Она падала вниз, в то время как огромные дворцы, колонны и осколки зданий непрерывно обрушивались на нее. Картина была попросту ужасающей. Выполнив свое божественное искусство магнетизма, Циньму заполучил полный контроль над полем боя. Строения божественного дворца Лан Сюаня были построены из божественных металлов и весили невероятно много, что лишь усиливало его атаку. Даже истинный бог не мог вынести подобного давления. Ци Цзюи и остальные наблюдали за происходящим, видя, как кирпичи и черепица врезаются в тело Юнь Чусю, будто кометы. Пространство вокруг до сих пор было искажено под воздействием силы магнетизма, увеличивая их скорость и делая их не менее опасными, чем божественное оружие. Цилинь проговорил: «Сестра Янер, ты еще помнишь те два лотоса в руинах заката? Там был хрустальный гроб, внутри которого лежала женщина. Владыка культа говорил, что в нем была сестра небесной императрицы, госпожа Юаньму». Янер кивнула. Она хорошо запомнила те события. В мире внутри цветков в руинах заката она поймала огромного червя. Ей пришлось потратить много времени, чтобы его сожрать. Циньму предупреждал ее, что на самом деле это был не червь, а древний бог, рожденный в руинах заката, являющийся духом великого Дао, в которого превратились тычинки лотосов. Тем не менее, Янер все равно верила, что это червь, и проглотила его. Не сумев переварить его полностью, ее живот с тех пор был круглым. Цилинь продолжил. Во время произошедшего в Яшмовом водоеме, когда два небесных преподобных объединились против небесного преподобного Ю, возникла крайне опасная ситуация. Поэтому владыке культа пришлось достать хрустальный гроб и показать его Юнь Чусю, угрожая воскресить госпожу Юаньму. В результате прибыл еще один небесный преподобный, восстанавливая баланс сил, и владыке не пришлось воскрешать госпожу Юаньму. Так кто же тогда пришел на помощь? На лицах Ци Цзюи и Юнь Цзяньли возникли шокированные выражения. Они уставились на Цилиня широко открытыми глазами. Тот проговорил: «Как вы и догадались, на помощь пришла Юнь Чусю. В таком случае она может являться только небесной императрицей или госпожой Юаньму». Как только он договорил, Юнь Чусю развела руки в сторону, нанося удар в воздухе. Внезапно перед ней появилась бездонная пропасть, быстро разрушая мощное на вид движение Циньму. Юнь Чусю стояла над пропастью. Это и была та самая бездна руин заката, созданная ее божественным искусством и способная проглотить все, что угодно. Галактика, кружащаяся за спиной Циньму, дрожащая энергия магнетизма, бесчисленные обломки, разрушенные дворцы и великие залы, тут же провалились в бездну руин заката. Увидев это, Ци Цзюи и Юнь Цзяньли были ошеломлены. Подобное божественное искусство было именно тем, чем славились небесная императрица и ее сестра. Судя по всему, Юнь Чусю и вправду была одной из сестер. Ци Цзюи прокричал: «Второй брат, ты не спал все это время? Откуда ты так много знаешь?» Цилинь бросил на него презрительный взгляд и спокойно проговорил: «Ты видишь лишь то, что я сплю, не осознавая, насколько я на самом деле внимателен. На самом деле во сне я совершенствуюсь. самым трудолюбивым человеком в мире. Очевидно, является владыка культа, но я на втором месте. Янер была в восторге и достала духовную пилюлю. Целинь открыл свой рот именно в тот момент, когда девушка протянула руку, чтобы положить пилюлю ему в рот. Жуя духовную пилюлю, Целинь прищурился и равнодушно проговорил: «Я следовал за владыкой культа на протяжении многих лет. Люди, которых я встречал, были либо известными богами, либо достигли невообразимого уровня совершенствования, либо же обладают крайне глубокой мудростью. Кроме того, они были сильными практиками реформы, небесными преподобными и священными богами. Поэтому мои знания и горизонты расширились, будто корабль, которого поднимают приливные волны. Божественное искусство руин заката Юньчусю проглотило божественное искусство Циньму вместе с обломками. Затем бездна исказилась и задрожала, собираясь извергнуть на Циньму темный, неистовый поток, состоящий из всего, что только что упало на ее дно. Внезапно, галактика ща спиной Циньму превратилась в видение небесного герцога, обрушивая свой удар на бездну руин заката. Юньчусю слегка изменилась в лице. Изначально Циньму использовал против нее божественное искусство магнетизма. Сила магнетизма звезд была невообразимо мощной, поэтому она совершенно не ожидала, что он использует те самые звезды, превращая их в небесного герцога. Его прежнее божественное искусство выглядело как одно движение, но на самом деле оно состояло из двух. Отношения между матерью и небесным герцогом были сложными. Однажды первая пробралась всю Аньду, чтобы своровать немного природы небесного герцога и родить от него нескольких детей. Великие да этих двух богов дополняли друг друга. Тем не менее, мать земли вступала в отношения и с другими древними богами, и успела также своровать природы графа земли, родив нескольких его детей. Остальные боги тоже стали жертвами чего-то подобного, из-за чего небесный герцог не слишком ее любил. Атака Циньму увенчалась успехом. Он подлетел в воздух над Юньчусю, и его божественное искусство да боевых искусств разразилось силой, обрушивая на нее свой удар. «Разве ты не говорила, что уже освободилась от ограничений древних богов?» Циньму полностью активировал свое совершенствование, проговорив холодным тоном: «Почему тогда ты до сих пор пользуешься их божественными искусствами?» Огромный зал под ногами Юньчусю рассыпался на части, его осколки разлетелись в стороны, будто кометы, исчезая из поля зрения. В следующий миг в небе возникла длинная река, на которой стояла Юньчусю. Пять великих грозовых облаков превратились в божественные оружия огненного колокола, окружая Циньму и начиная яростно звенеть. Между тем райская река начала извиваться в небе, сковывая Циньму. За спиной Юньчусю кружились драконья черепаха и летающий змей, яростно ревя. Змей с тысячу перьев слился с райской рекой, его перья начали вылетать из воды будто ножи, обрушиваясь на Циньму, заточенного в центре. Их скорость становилась все выше, двигаясь будто молнии, а их сила раскатывалась по округе, словно раскаты грома. Огненные колокола, сформированные из пяти грозовых облаков, непрерывно звенели, отчего пространство вокруг Циньму начало рассыпаться. Тело драконьей черепахи качнулось, осколки ее панциря поднялись в воздух. Это сформировало невероятно плотную печать в форме куба, заточив Циньму внутри. Не имея возможности освободиться, ему оставалось лишь ожидать, пока пять колоколов и летающий змей его убьют. Если Юньчусю и вправду является небесной императрицей или же госпожой Юаньму, то ей действительно удалось освободиться от ограничений древних богов. Ци Цзюи слегка изменился в лице, поворачиваясь к Юнь Цзяньли. «Болеющий мастер, как вы с ней познакомились и стали названными братом и сестрой?» Лицо Юнь Цзяньли слегка побледнело. Горько рассмеявшись, он проговорил: «Откуда я должен был знать, что она настолько сильна? Даже сражаясь с ней в одной области, небесный преподобный Му не может ее одолеть». В этот момент в небе показался ученик небесного преподобного Лана Чан Ситин, набрасываясь на Циньму и Юньчусю. Ядро первобытного дерева сильно его ранило, сумев разрушить даже божественный дворец Лан Сюаня. Его потеря была настолько высокой, что он впал в ярость и не думал ни о чем другом, кроме как об убийстве небесного преподобного Му. Янер расправила крылья, превращаясь в драконьего воробья. Ее исконный дух вылетел наружу, блокируя собой его атаку. Гнев Чан Ситина нельзя было утолить. Он собрался сражаться с ней до смерти, когда Юнь Цзяньли внезапно прокричал: «Старший брат Чан, успокойся. Это не небесный преподобный Му уничтожил ваш дворец, а небесная императрица». Чан Ситин собирался начать ругаться, когда внезапно его будто облили холодной водой. Дрожащим голосом он спросил: «Болеющий мастер, что ты только что сказал?» Юнь Цзяньли равнодушно ответил: «Небесная императрица использовала божественное оружие Циньму, чтобы разрушить ваш божественный дворец Лан Сюаня». Чан Ситин резко изменился в лице. Посмотрев на молодую девушку и Циньму, сражающихся между руинами, он пробормотал: «Небесная императрица». Посмотрев на него, Цилинь медленно проговорил: «Я не уверен, что ты выживешь, даже если начнешь убегать прямо сейчас. Твой учитель не простит тебе разрушение божественного дворца Лан Сюаня, а теперь, когда ты знаешь, что она небесная императрица, она тоже тебя не пощадит». Конечности Чан Ситина онемели, он тут же со свистом улетел прочь. Он знал, что у него большие проблемы. Несмотря на то, что император богов Лан Сюань пощадил бы его жизнь все равно превратилась бы в ад. Кто знает, сколько лет он проведет в заточении, прежде чем выйти на свободу. В конце концов, разрушение божественного дворца было серьезным ударом по репутации Лан Сюаня, поэтому он определенно наказал бы его. Тем не менее, узнав, что за этим нападением стояла небесная императрица, он осознал всю серьезность ситуации. Небесная императрица не позволила бы ему рассказать правду императору богов. Именно поэтому он решил сбежать с божественного дворца Лан Сюаня, чтобы выжить. С другой стороны, черная черепаховая печать внезапно взорвалась. Держа нож в каждой руке, Циньму грубой силой пробился наружу, прежде чем нанести удар в сторону Юнь Чусю, затапливая округу своей магической силой. «Парень с фамилией Цинь, ты определенно не понимаешь, когда стоит отступать». Удар ножа едва не отрубил красивую голову Юнь Чусю. Не в силах сдержать ярости, она понизила голос и проговорила: «Я все это время тебе поддаюсь. Ты и вправду веришь, что можешь сравниться с моей магической силой? Это куча дерьма. Мой подарок тебе, просто прими его». Глава 929. Вскрывая последние карты. Подарок. Циньму впал в ярость. Его тело начало резко увеличиваться в размерах и ярко вспыхнуло, наполняя небо звездным светом. Его брови и глаза стали белыми, ярко сияя. Напоминая маленькую версию небесного герцога, он поднял руку, передвигая звезды по небу. Прогремел его раскатистый голос: «Все дерьмо, с которым я имел дело, соответствовало моим способностям. Тебе не стоило дарить мне еще». Казалось, будто с неба спустился настоящий небесный герцог. Он размахивал кулаками и ногами, в то время как лучи звездного света выстрелили из его головы в небо, превращаясь в небесное убежище Дао Небес. Небесное убежище было широким и необъятным, накрывая все в радиусе 100 километров лазурным светом. Оно давало всем вокруг понять, что перед ними был настоящий небесный герцог. В его ладони появилась четвертая Дао Небес, Мудро Небес. Каждая его атака выглядела так, будто небесный герцог наказывал зло и вознаграждал добро. Он ударил прямо в сердце Дао Юнь Чусю, пытаясь изгнать ее грехи, слабость и утонченность. Он хотел изгнать ее божественную природу, снова делая ее смертной. В конце концов, он хотел избить ее до слез. Воля небес за его спиной напоминала великую медведицу. Небесные знания выглядели как зонт. Небесный Ян походила на огромное солнце, в то время как небесный Инь – на луну. Под его ногами виднелась небесная платформа. Жизненная ци над его головой превратилась в навес, в то время как его глава были глазами небес, сверкая яростью Дао Небес. Ци Цзюи шокированно посмотрел на Юнь Цзяньли и проговорил: «Божественное искусство владыки культа сильно напоминает искусство семьи Юнь. Оно непрерывно меняется, предоставляя в его распоряжение всевозможные приемы». На лице Юнь Цзяньли тоже возникло удивленное выражение. Он проговорил: «Все еще в нем есть некоторые отличия. Небесный преподобный Му, кажется, только что освоил подобный вид техники, поэтому он еще не слишком ловко их исполняет. Это не техники моей семьи». «А, я понял». Понизив голос, он продолжил: «Он отлично владеет божественным искусством создания и небесным Дао. В связи с этим, он может исполнять технику подобно тому, как это делает моя семья». Юнь Чусю была вынуждена непрерывно отступать, впадая в ярость. Она считала, что Циньму не знал, когда ему стоит отступать. Он был обязан ей своей жизнью. Если бы она не пришла в Яшмовый водоем, чтобы помочь небесному преподобному Ю отбиться от двух небесных преподобных, Циньму был бы мертв. Разве у нее не было права так с ним поступить? Тем не менее, атаки Циньму становились все более и более жестокими. Имея в своем распоряжении всевозможные божественные искусства Дао Небес, Он исполнял их без малейших сомнений. Сила каждого его движения была невообразимо высокой, демонстрируя необъятность его магической силы и то, насколько сильно он превосходил своих сверстников. Юнь Чусю была возмущена, но не осмеливалась использовать больше своих сил. Она чувствовала, что за происходящим наблюдает множество глаз. Цинь Му вел себя опрометчиво, не понимая последствий своих действий. Тем не менее, она знала, что некоторые из этих глаз могли принадлежать небесным преподобным. Она боялась, что если убьет Цинь Му, или продемонстрирует свои истинные способности, то остальные небесные преподобные решат с ней разобраться. Особенно сильно она переживала из-за своих истинных способностей. В настоящее время 10 небесных преподобных пытались закончить технику области райских небес. Тем не менее, современные небесные преподобные были совершенно не такими, как небесные преподобные прошлого. Между ними было множество конфликтов, и они не доверяли друг другу, поэтому действовали в одиночку. 10 небесных преподобных никогда не были так близко к завершению техники райских небес. Тот, кому удастся сделать это первым, станет правителем мира. Если она могла бы заполучить техники других небесных преподобных, то обрела бы огромную пользу. Во-первых, это помогло бы ей развить собственную технику райских небес. Во-вторых, с ее помощью она могла бы обнаружить недостатки техник других небесных преподобных. Между небесными преподобными было много сговоров, они дошли до того, что внедряли своих людей во дворцы противников, чтобы воровать их техники, что привело к тому, что небесные преподобные отказывались передавать свои настоящие техники своим собственным ученикам. Этот парень крайне настойчив, справиться с ним, не используя моего истинного искусства, будет невероятно сложно. Тем не менее, сейчас у меня не то тело, что лежит в гробу на корабле-призраке, а тело, созданное с помощью божественного оружия создания. Оно пока что не может выдержать слишком большого количества магической силы. Несколько раз Юнь Чусю едва не получила серьезных ранений, что лишь усиливало ее злость. Ее сегодняшнее тело достигло лишь области божественного моста, и еще не успело войти в райский дворец. Раньше, чтобы освободить силу ядра первобытного дерева, ей пришлось задействовать ресурсы своего истинного тела и воспользоваться возможностью унизить небесного преподобного Лана. Тем не менее, полагаясь исключительно на способности этого тела, она не могла защититься от Цинь Му, не продемонстрировав своего высшего искусства. Скорость их боя становилась все выше и выше. Цинь Му хотел вынудить ее использовать свое высшее искусство, но Юнь Чусю была слишком быстрой. Какими бы мощными ни были его атаки, она умудрялась от них отбиваться. В этот момент с неба внезапно спустилась гигантская рука, разрушая оставшиеся дворцы божественного дворца Лан Сюаня в клочья, пытаясь схватить Цинь Му. Тело Цинь Му превратилось в графа земли с головой быка, тело человека и лицо тигра. Длинные рога на его макушке вонзились в небо, превращаясь в два потока дьявольского огня и лавы, напоминающих два желтых источника. Он поднял руку, проводя пальцем по своему межбровью и открывая свой третий глаз.